Глава 12. В общем, так. Эва застыла у доски, на которой были развешаны фотографии фигурантов громкого убийства. «У нас есть пострадавшая, мать погибшего Андреева Кира Сергеевна, которая считает, что именно в нее целился киллер. Целился и не попал». «Нелепо звучит», — подал голос Макашов со своего рабочего места. «Совершенно верно. Похоже, что оружие попало в руки к новичку, но...» «Оружие высокого класса точности. Дорогое. Это первый вопрос, который не дает мне покоя». Эва подхватила со стола свой остывший кофе, глотнула, снова поставила чашку обратно. «Какой дурак! Не умея толком стрелять, станет копить деньги, покупать дорогое ружье для выполнения акта возмездия. Не вяжется?» «Не вяжется. Какие мысли?» «Такие, что вся эта стрельба — это какая-то инсценировка. Думаешь, что хотели просто попугать? А парень все испортил, закрыв мать собой. Не пригнулся, не спрятался за колесом, не попытался ее уложить на землю, а глупо встал на линии огня. Или был уверен, что в него стрелять не станут? Думаете, он решил попугать мать, потому что достала?» «В каком смысле достала?» «Я тут была на заводе, переговорила с огромным количеством сотрудников. И?» «Мнения неоднозначные. Кто называет его щенком, решившим, что ему все позволено? Кто считает, что за ним было бы будущее, не погибне он так нелепо?» «А что, прости, позволено?» — зацепился Макашов. И вот тут капитан Эвелина Янсен сделала хитрое-прихитрое лицо. Глотком допила никуда не годившийся кофе, поморщилась. Бросилась заново заряжать кофейную машину. И только после этого коротко доложила. «Он готовил переворот». «Что? Что? Что?» «Он хотел полностью отстранить мать от управления заводом». «Так она вроде и сама». «Да нет, Петрович, ничего она не сама. Все она по-прежнему контролировала. Ни одно решение не принималось без нее. Илья порой, как мальчик на побегушках, летел домой, чтобы она подписала документы, и это ему не нравилось», — закончил за нее Макашов. И, вытянув шею, заглянул на подоконник. «Ты мне кофе делаешь?» «Так точно», — улыбнулась она. «И да, товарищ майор». Ему это страшно не нравилось. Илья с ней открыто не конфликтовал, но зубы, со слов очевидцев, у него порой скрипели. И что-то он затевал. Что именно, никто не знает. Но он пошел наперекор ей в вопросах строительства последнего объекта. Она не хотела ввязываться, а он заключил договор. И даже, по слухам, вложил туда свои собственные средства. Кира Сергеевна узнала, а как же? И как отреагировала? «Кто же скажет, Петрович?» Эва мотнула головой, с удовольствием жмурясь, отпила пару глоточков из своей чашки. «Все молчат. Потому что что? Правильно, потому что ее боятся. Не забыли еще лихие 90-е, как она по трупам шла, как завод вот у этого гражданина отжала». И изящная рука Эвелины потянулась в сторону фотографии Олега Иванова. Олег Васильевич Иванов. 49 лет, обеспечен, элегантен, женат на прекрасной молодой женщине Марии, продекламировала, будто читала с листа Эва. А в настоящий момент ждут прибавления в семействе, долгожданного. По имеющейся информации, давно прекратил всяческую вражду с Кирой Андреевой. Живет на доходы от принадлежащей ему юридической конторы. Преуспевающий. Сам с некоторых пор работает дома. Выезжает только на судебные процессы. Но в кабинет свой в конторе никого не впустил, стоит закрытым. «И чем тебя привлек этот персонаж?» «Не думаю, что он простил Андреевой рейдерский захват своего предприятия». «Эва, 20 с лишним лет прошло. Точнее, почти 30». «Я не верю. Спасибо». Макашов благодарно улыбнулся, принимая из ее рук свою чашку с кофе. «Я не верю, что человек, который собирается стать отцом, впервые в таком возрасте, вдруг ввяжется в войну с этой женщиной. Зачем? Сейчас зачем? Деньги?» Эва пристально вглядывалась в фотографию Иванова. Породистое лицо, красивое, интеллигентное, шикарная шевелюра, красиво пострижен, модно одет. Он привык к уважению, к достатку. «Деньги?» — снова повторила она и погрозила снимку Иванова пальцем. «Ему 49 лет, и у него вот-вот родится ребенок. Наверняка Иванову страшно за его будущее. Наверняка хочется обеспечить ему безбедное существование на долгие годы. Да и самому не побираться. Пенсия не за горами, может подвести здоровье. Признайся, Петрович, с годами страх остаться нищим в старости сильнее». То, что она его записала в старики, вдруг оскорбило. Он не считал себя старым, он еще полон сил, особенно в последнее время, особенно после того, как она появилась в его отделе. Стал заниматься по утрам с гантелями, которые уже лет 5 пылились в углу. Со следующей недели собрался выйти на пробежку. Да и рубашки вдруг принялся гладить с вечера, закинув все свитера и водолазки в дальний угол шкафа. Бриться начал каждое утро, а не раз в 2 дня. Для нее, не для нее, неважно. Главное, что стариком он себя не ощущал. «Я не знаю», — ответил он, уткнувшись взглядом в стол. «Я богатым никогда не был. Да и детей маленьких у меня нет. Да уже и не будет». «Да? Почему?» Светлые ресницы Эвы заметались вверх-вниз. «А если ты вдруг снова женишься? На молодой. И она захочет ребенка». «Исключено!» Фыркнул он, повеселев. «Если только на пожилой женщине. 35-38 лет примерно. Эве было 35». «Женщина пожилая?» Ахнула она, ее высокие скулы покраснели. «Стало быть, я пожилая женщина». «Ну да». Она молчала почти минуту, потом звонко рассмеялась и погрозила ему пальцем. «1-1, Петрович, извини. Вышла не очень, согласна. Я не считаю тебя стариком. А я тебя пожилой женщиной». И они рассмеялись уже вместе. Оборвала веселье первой Эва. Допила кофе, убрала чашку себе в стол. Она не позволяла уборщице мыть ее. Снова уставилась на портрет Иванова. «Как ни крути, но у него был мотив. Деньги. Это самый сильный мотив, даже сильнее ненависти». «Хорошо. Это у нас получается вторая версия. Первая — сын, уставший от матери и решивший ее попугать. Но что-то пошло не так. И по неосторожности угодил под пули. Да. Вторая — Иванов. Он давний враг Киры Сергеевны, и ему сейчас нужны деньги». «Да. Третья?» «Третья — отец невесты, который, по утверждениям гражданина Новикова, ярого сторонника восстановления справедливости, проживает под чужим именем с чужими документами. Кстати, проверили его?» «Да, вроде бы все чисто. Мы ему даже пальцы откатали, по базе не проходит. К слову, того самого Пантелеева, который будто бы пропал много лет назад, тоже нет в нашей базе. Поэтому установить, тот это человек или нет, не представляется возможным», — резюмировал Макашов. «Родственников нет ни у того, который пропал, ни у этого». «Нет». «Жена теперешнего Пантелеева умерла давно». «Совершенно верно». И, поймав недоверчивый взгляд майора, Эва затараторила. «Все проверили, и справку о смерти жены, и место захоронения, и даже роддом, где родилась Лада Пантелеева. Все чисто. Жду ответа из архива паспортного стола. Там-то фото настоящего Пантелеева должно точно быть». «А что тебе не нравится?» «Я же вижу, что тебя так коробит. Что?» Он уже научился ее немного понимать. И то, что он про нее понимал, ему жутко нравилось. Она была правильной, честной, цельной, независимой. Она была как драгоценный камень, не желавший попасть в оправу, пусть даже и самую красивую и дорогую. «Что мне не нравится?» Эва перевела взгляд на портреты Пантелеева и его дочери. «Все как-то слишком чисто, Петрович. Чрезвычайно чисто. Такое ощущение, что эти люди появились из ниоткуда после жесточайшей зачистки. С прекрасной легендой, правдивость которой проверить не представляется возможным. Я и так, все чисто. И всех друзей ее проверила в институте. И в зал, куда она ходит тренироваться, я ходила. Там поспрашивала. Безупречная репутация у девушки. А папа — тихий пенсионер. А папа — тихий пенсионер. Вышел на пенсию где-то на Урале. Я звонила даже туда и просила переслать мне фото из личного дела. И он. Именно этот Пантелеев, который чуть не стал родственником Киры Андреевой, который когда-то работал на ее заводе, потом уехал в неизвестном направлении. Потом вернулся со взрослой дочерью, постаревшим и изменившимся до неузнаваемости. Может, в том и причина, что он постарел? Ага. А заодно и подрос на 20 с лишним сантиметров. И оброс волосами. У прежнего Пантелеева была лысина. А не могли на заводе у Киры работать два Пантелеева, полные тезки? Чтобы еще и дни рождения совпадали. Ой, не верю я в такие совпадения, Петрович. Я, кстати, тоже, но все же проверь. Хорошо. Она постучала пальцем по фотографии Пантелеева. Я тут вот о чем подумала. О чем? Макашов насторожился. Он уже знал, если она так говорит, то это может быть очень важным. Потому что если Эва думала, то она думала. Он не предоставил мне ни одного подтверждения своего брака с матерью Лады. Свидетельство о смерти — да. Фото ее могилки — да. Я даже делала запрос в далекий уральский город, там подтвердили. А вот свидетельство их счастливого брака, фотографии, свидетельство о браке, штампа в паспорте — я не увидела, этого не было. Может, ему больны воспоминания, и он спрятал фотографии. Макашов поморщился. Он сам убрал свои семейные альбомы подальше. И после смерти жены ни разу не сделал попытки достать их и полистать. Слишком больно. И паспорт поменял уже после того, как жена умерла. Да, по возрасту все сходится. Ему 66, Ладе 22. Когда она родилась, ему было 44. Мать Лады умерла почти сразу после ее рождения. Паспорт он поменял в 45, да. Не придраться. «Отстань от человека», — усмехнулся Макашов. «Разрабатывай лучше версию с Ивановым. А я наведаюсь к Кире Сергеевне». «А мне почему к ней нельзя?» «Я с тобой хочу, Петрович». «Не станет она при тебе со мной разговаривать». Для нее все женщины, работающие в полиции, прости, профурсетки. Да и вообще все. Одна она герцогиня. Да, что там твой бывший? Не встречался больше с телохранителем Андреевой? Нет, тот пропал куда-то. По моим агентурным данным, Степаненко болен. Но Генке я, как мы и договаривались, позвонила и слила ту часть информации, которую решили донести до Степаненко. Гена твой ничего не заподозрил? А что он мог заподозрить? Что ты его используешь? Петрович, я тебя умоляю. Эва закрыла лицо руками. Когда у него появляется возможность заработать левых денег, он не видит и не слышит ничего вокруг. Использую я его, нет, ему плевать. Главное, появилось что предложить заказчику. Появилась информация. Хорошо. Макашов встал и пошел к шкафу за курткой. Разговор с Кирой Андреевой был назначен на 16:00. Сейчас было 2 пополудни. Спешить было некуда. Но он все равно заспешил. Надо было добраться загодя, посидеть в машине у ее ворот, осмотреться, подумать. За спиной затопала Эва. «Капитан, я же сказал, еду к Андреевой один». «Да я не об этом, товарищ майор». «А о чем?» Макашов достал куртку, глянул критично. Сколько ей лет? Одному из его детей ровесница. Рядом с кожаной косухой Эвы смотрится ветошью старьевщика. Надо дочку попросить, чтобы погуляла с ним по магазинам. Нужно что-то подобрать ему из одежды. А то так скоро к нему на улице будут обращаться, дедушка. А ему всего-то 48 лет. Можно я слетаю в тот самый город, откуда к нам будто бы приехал Пантелеев? Зачем? Он медленно застегивал потертые пуговицы и все еще размышлял о том, как немодно одевается. «Хочу поискать людей, которые знали семью Пантелеевых». И она заторопилась, испугавшись, что он назовет ее затею глупой. «Пусть нет родственников, но остались соседи, знакомые. Пусть не помнят его, но остались те, кто знал его жену. Она родом из тех мест». Макашов отвлекся, наконец, от своей куртки и посмотрел на помощницу. «А знаешь, слетай». Может, и найдется что-то, какое-то темное пятно на безупречной репутации Пантелеева Ивана Митрофановича.